Глава 14. К вечеру того же дня я была переселена в просторные апартаменты собственной спальней, гостиной и даже небольшой комнатой для Эллы. Здесь имелся настоящий камин, который уже растопили к нашему приходу, отдельная умывальня и огромное зеркало из полированного серебра в полный рост. Подобной роскоши я не видела даже в родном замке Ливаньер. «Мне нравится твоя прямая осанка», — заметила баронесса Барбара, когда я с любопытством осматривала покои. «По крайней мере, аббатство научило тебя не сутулиться. Это уже что-то». Она расположилась в мягком кресле у камина, словно это были ее собственные комнаты, и взмахом руки велела Элли подать вина. «Присаживайся, девочка. Нам нужно многое обсудить, а времени мало». Ее тон, как и выражение сурового лица, вмиг переменились. Глаза сверкнули озорством и добротой. Я осторожно опустилась на краешек сиденья, не зная, чего ожидать от моей дуэньи. Пока Элла разливала вино в серебряные кубки, баронесса внимательно изучала мое лицо, словно пыталась заглянуть в самую душу. «Наш король мудр и справедлив. Он попросил меня вернуться ко двору ради хрупкой девочки, не видевшей мира, и по возможности защитить тебя». Она ненадолго замолчала, после протяжно вздохнув, продолжила. «Две недели. Две недели, чтобы превратить монастырскую воспитанницу в графиню, способную вскружить голову самым завидным женихам королевства. Задача непростая, но интересная». «Вы действительно считаете, что я могу вскружить кому-то голову?» — недоверчиво спросила я. Баронесса приподняла бровь и отпила глоток вина. «Не скромничай, дитя. У тебя правильные черты лица, хорошая кожа и волосы. Ты стройна и, несмотря на некоторые особенности, двигаешься с достоинством. А главное, ты наследница графства, у тебя приданное в 300 золотых. Да с такими деньгами даже горбунью с бородавками сосватали бы». Я невольно улыбнулась от ее прямолинейности. «Значит, не имеет значения, какая я. Важно лишь то, что у меня есть». «В этом мире дитя все имеет значение». Она поставила кубок на столик рядом с креслом. «Твой титул и состояние привлекут женихов. Но то, насколько искусно ты представишь себя, определит, кто из них останется. И что важнее, это даст тебе возможность выбирать, а не быть выбранной». Ее слова звучали разумно, хотя и жестоко. «С чего хотите начать?» — спросила я, чувствуя странное воодушевление от мысли, что могу иметь хоть какой-то контроль над своей судьбой. «Со снов», — ответила баронесса. «Завтра с рассвета уроки танцев и светской беседы. А сейчас...» — она поднялась с удивительной легкостью для своей комплекции. «Мне нужно рассказать тебе о людях, с которыми ты встретишься». «О придворных?» — уточнила я. «О самых опасных из них», — кивнула баронесса с едва заметной усмешкой. «Моя мать всегда говорила, нет змеи опаснее, чем придворная дама с улыбкой на устах и ядом в сердце». И она была права. Баронесса прошла к столу, сама подлила себе вина и затем вернулась в свое кресло. «Прежде всего, остерегайся герцогиню Винсент», — начала она, понизив голос, словно стены могли нас подслушать. «Руана Винсент — правая рука королевы и ее ближайшая подруга. Высокая, с волосами цвета вороного крыла и глазами холодными, как лед. Отвратительно красива и смертельно умна». За 20 лет при дворе она уничтожила репутацию десятка аристократок, отправила в изгнание трех фавориток короля и, поговаривают, даже отравила соперницу на глазах у всего двора так искусно, что никто не смог доказать ее причастность. Я вздрогнула. Мысль о встрече с такой особой вызвала у меня настоящий ужас. «Ее второй сын», — продолжила баронесса, — «Виконт Ричард Винсент. В списке твоих женихов. Красивый, обаятельный, отлично владеет мечом и еще лучше — словом. Но он марионетка своей родительницы. Если ты выберешь его, то получишь в свекрови самую опасную женщину королевства». «Я запомню», — кивнула я, мысленно делая пометку держаться подальше от семейства Винсент. «Затем второй сын графа Уильяма Торна — Ларри Торн». Баронесса слегка скривилась, произнося это имя. «Королевский казначей в отставке. Старше тебя на 20 лет, вдовец, похоронивший трех жен». «Три жены?» — переспросила я с ужасом. «Именно», — многозначительно кивнула Барбара. «Первая умерла при родах, вторая — от лихорадки, третья, ну, скажем так, упала с лестницы. Очень высокой лестницы. В его маноре, что в горах». Я почувствовала, как мурашки пробежали по спине. «Он не выносит неповиновения», — продолжила баронесса. «Ни от жен, ни от слуг. У него репутация человека злопамятного, не забывающего обид. А еще он хапуга. Ему все мало и денег, и земель, и власти». «Звучит жутко», — пробормотала я. почему король вообще включил его в список моих женихов?» «Потому что он влиятелен и верен короне, пусть и давно не казначей», — пожала плечами баронесса. «И у него нет титула. А мертвые жены, что ж, это называют несчастливой судьбой». Она сделала еще глоток вина и продолжила. «И, наконец, третий — сын лорда Бернарда Стэнли, главы тайной королевской службы. О нем самом мало что известно, и это самое страшное. Он точно существует, но мы не знаем его истинного лица. Что касается Мортимера, парень тихий, редко появляется при дворе, говорят, увлекается алхимией». «Алхимией?» — уточнила я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Разве это не запрещено церковью?» «Церковь запрещает многое, а аристократы многое себе позволяют, и даже больше», — грустно усмехнулась баронесса. «Особенно сыновья столь могущественных отцов. Говорят, молодой Мортимер Стэнли изучает превращение металлов в золото, но вряд ли это единственное его занятие. Большинство так называемых алхимиков ищут не только философский камень, но и другие, более темные знания». «Он маг?» — мой голос невольно дрогнул. «Нет, бездарный, но стремящийся к могуществу. А вообще все женихи опасны по-своему, дитя», — баронесса отставила пустой бокал. «Но отпрыск человека, ведающего все секреты королевства, опасен вдвойне. Никогда не угадаешь, что ему известно о тебе и что он сделает с этим знанием. Поэтому держись от Стэнли-младшего еще дальше, чем от предыдущих двух. Запомни главное. Никому не доверяй, всегда думай, прежде чем говорить, и никогда... «Слышишь, никогда не оставайся наедине с мужчиной без свидетелей. Даже если это потенциальный муж. Особенно, если это потенциальный муж». Ее слова звучали как приговор всякой надежде на хороший исход. «Будет ли хоть кто-то, кто не держит камня за пазухой?» — спросила я, чувствуя себя совершенно потерянной. Баронесса задумалась, крутя кубок в руках. «В списке есть несколько фамилий. Об этих семьях я практически ничего не знаю, уж больно их земли далеки от столицы. Именно их прибытие и ждет его величество, поэтому и срок в 2 недели. А еще принцесса Изабелла, младшая дочь короля. От нее можно не ждать подставы. Она умна, независима и не участвует в придворных интригах. Если ее высочество проявит к тебе интерес, считай это удачей». «Почему?» — недоверчиво спросила я. «Потому что она сама отбивается от женихов уже 5 лет», — усмехнулась баронесса. Договорив, она легко встала. «А теперь ложись спать, дитя. Завтра тебя ждет много работы». Когда баронесса удалилась, я еще долго сидела у камина, обдумывая полученную информацию. Да уж, стоит действительно поблагодарить Его Величество за дуэнью. Отчего-то за столь короткое время я прониклась к ней уважением, а страх, возникший в первые минуты знакомства с леди Барбарой, исчез. Переодевшись при помощи Эллы в ночное платье, легла. Сон не шел. Мысли тяжелые, изныряющие, изводили меня, не давая погрузиться в спасительную дрему. Далеко за полночь измученное сознание наконец сдалось, и я забылась тревожным сном. Вот вроде только закрыла глаза, как меня тут же разбудили. «Вставай, Соня!» — громкий голос наставницы буквально заставил меня подскочить на месте. «Твой первый урок вот-вот начнется. Я с трудом разлепила глаза и увидела баронессу, уже полностью одетую в элегантное платье цвета красного вина, с безупречной прической и бледными от утренней прохлады щеками. «Но сейчас же едва рассвет», — пробормотала я, с трудом удерживая глаза открытыми. «Когда ты станешь полноценной графиней, ты сможешь спать хоть до полудня, если пожелаешь», — отрезала та. «Но до тех пор каждое мгновение должно быть использовано с пользой. Поднимайся!» И начались уроки. Основам этикета меня учили еще до отъезда в аббатство. Потом кое-что преподавали и в монастыре. «У тебя неплохая база», — одобрительно кивнула баронесса, наблюдая за моими движениями. «Но этого недостаточно. При дворе этикет — это оружие. Ты должна владеть им в совершенстве». Потом появился учитель танцев. Сухопарый старик с живыми глазами и невероятно пластичным телом. «Мастер Альдо», — представила его баронесса. «Он обучал танцам саму принцессу Изабеллу. Если уж он справился с ее 2 левыми ногами, то с твоей одной справится непременно». Танцы. Этому искусству никто и никогда меня не учил. Отец полагал, что мне это не понадобится из-за моей хромоты, а в аббатстве танцы считались мирским развлечением и были под запретом. Альда оказался на удивление терпеливым и изобретательным. Он не пытался заставить меня двигаться, как все, а вместо этого адаптировал движение под мои возможности. «Танец — это не просто шаги, миледи», — говорил он, показывая базовые позиции. «Это история, которую вы рассказываете своим телом. Ваша история особенная, поэтому и танец будет особенным». К полудню я уже могла выполнить простейшие движения по ванне, не теряя равновесия, и даже начала получать от этого некоторое удовольствие. Мысленно каждый раз благодарила мастера Хейна за замечательные башмаки. После обеда пришла портниха, чтобы снять с меня мерки. Мадам Флора и ее помощница сновали вокруг меня, подкалывая ткань то с одной стороны, то с другой, регулируя длину рукавов и юбок. «Темно-синий цвет подчеркнет вашу изумительную алебастровую кожу», — комментировала портниха, «а серебряная вышивка добавит ненарочитого блеска». Баронесса Барбара сидела в стороне, внимательно наблюдая за процессом и отдавая резкие немногословные команды. «Больше объема в юбке, воротник выше, рукава-фонарики предпочтительнее, нужно отвлечь внимание от асимметрии плеч». К вечеру, когда я уже едва держалась на ногах от усталости, наставница объявила о последнем занятии на сегодня. «Сейчас мы будем учиться вести беседу», — сказала она, усаживаясь напротив меня в гостиной. «Это искусство не менее важно, чем танцы или этикет. Словами можно очаровать, обезоружить или уничтожить противника». «Я не уверена, что смогу уничтожить кого-то словами», — честно призналась я. «О, дитя!» — усмехнулась баронесса. «Словами можно убить так же верно, как кинжалом. Разница лишь в том, что жертва не всегда сразу понимает, что уже мертва». В следующий час она учила меня искусству тонких намеков, двусмысленных комплиментов и изящных уколов. Как отвечать на завуалированные насмешки, не опускаясь до грубости, и как извлекать информацию из светской беседы. Если честно, я слабо понимала, о чем она. Эти фразы с двойным дном меня угнетали, и порой, на мой неискушенный взгляд, были лишены вообще какого-либо смысла. Но я держалась и пыталась хоть что-то запомнить. «Придворная политика — это игра. В ней нет правил», — внушала мне баронесса. «Помни это всегда. Думай, прежде чем говорить, но лучше внимательнее слушай. И если не найдешься, что ответить, просто промолчи. Завтра к тебе приставят еще одну помощницу, в двух мне отказали. Она местная, при ней старайся ничего лишнего не обсуждать». К концу дня моя голова гудела от новых знаний и впечатлений. Когда леди Барбара наконец ушла, я без сил упала на кровать. Элла тихо подошла и начала расшнуровывать мое платье. «Как вы думаете, миледи?» — осторожно спросила она. «Сможете ли вы выбрать достойного мужа среди всех этих людей, о которых рассказывала баронесса?» Я, повернув голову в сторону помощницы, устало выдохнула. «Не знаю. Я не знаю, как отличить хорошего человека от плохого, когда все вокруг носят маски. Но я должна хотя бы попытаться ради себя и ради рода Леваньер». В эту ночь мне снились танцующие фигуры в масках, кружащиеся в бесконечном хороводе. И я стояла среди них, пытаясь разглядеть хоть что-то в их образах, пока мое время не истекло.